Норман Спинрад. Творение прекрасного. «Вас дожидается джентльмен по имени Сиборо Ито», — объявил селектор. «Он желает приобрести какой-нибудь ценный исторический памятник». Не покидая своего кабинета, я навел справки о посетителе через центральный компьютер. Мой мистер Икко оказался никем иным, как владельцем осакской компании грузовые ракеты «Ито». Если Сиборо Ито выписывает чек на любую сумму, не превышающую размера государственного долга, то в надежности этого чека можно не сомневаться. В кабинет легким шагом вошел стройный, начинающий лысеть мужчина в красном шелковом кимоно с черным обби, отделанным парчой. Совершенно уверен, что в ядовитом смоге Осаки мистер Ито щеголяет в наимоднейших европейских костюмах. В нем все было идеально. Типичный японский бизнесмен, великолепный образчик той породы, что вытеснило нас с международной арены. Мистер Ито едва заметно поклонился и вручил мне визитную карточку. Я ответил кивком головы и остался сидеть. Эти игры могут показаться глупыми, но с японцами нельзя вести дело иначе. Усевшись напротив меня, Ито вытащил из рукава кимоно черный рулон и церемонно водрузил его на стол. «Мне известно, мистер Гаррис, что вы являетесь знатоком и собирателем плакатов филморовской студии середины 60-х годов», — сказал он. «Молва о вашей славной коллекции достигла даже окрестностей Осаки и Киото, где я имею честь проживать. Позвольте преподнести вам скромный дар. Мысль, что он будет находиться в столь знаменитом окружении, наполняет меня счастьем и навеки делает вашим должником». Мои руки дрожали, когда я разворачивал плакат. Учитывая финансовые возможности мистера Ито, его скромный дар никак не мог быть незначительным. Мой папаша обожал распространяться о тех старых днях, когда всем заправляли американцы. Однако должен признать, у японского бизнеса есть определенные достоинства. Но когда я развернул рулон, я едва не уронил себя в глазах гостя. До того мне захотелось присвистнуть, ибо я держал в руках ни больше, ни меньше, как самую первую афишу благодарных мертвых в мягких черно-серых тонах, редчайший экземпляр, совершенно недоступный простым смертным. «Благодарные мертвые» — известная в конце 60-х годов 20-го века рок-группа. Я не смел поинтересоваться, каким образом приобрел ее мистер Ито. Наступил торжественный момент, когда мы оба с молчаливым благоговением рассматривали плакат, чья красота и историческая ценность отодвинули на второй план те пустяковые, приходящие проблемы, которые свели нас вместе. Надеюсь, мне представится возможность также усладить ваши чувства, как вы усладили мои, мистер Ито, наконец проговорил я. Вот так нужно строить фразы, вроде бы и благодаришь, и в то же время тактично напоминаешь о деле. Мистер Ито внезапно смутился, даже потупился. «Простите за дерзость, мистер Гаррис, но я питаю надежду, что вы в состоянии помочь мне уладить весьма деликатное семейное дело». «Семейное дело? Именно. Я прекрасно сознаю свою бесцеремонность, но вы, безусловно, человек утонченный и благоразумный». Его самоуверенность таяла на глазах, как будто он собирался просить помощи в удовлетворении какой-то мерзкой страстишки. Я почувствовал на своей стороне неоспоримое преимущество и понял, что сейчас передо мной откроются определенные финансовые перспективы. «Пожалуйста, не стесняйтесь, мистер Ито». Ито нервно улыбнулся. «Моя жена происходит из артистической семьи», — начал он. «И ее мать, и ее отец удостоены высокого звания гигант национальной культуры, о чем они не устают мне напоминать. Хотя я достиг немалых успехов на поприще грузовых ракет. Я в их глазах простой торговец, в эстетическом отношении дикарь по сравнению с их благородной изысканностью. Вы понимаете мое положение, мистер Гаррис?» Я кивнул со всей симпатией, на которой был способен. Японцы потрясающе усложняют себе жизнь. Крупнейший промышленник, и его бросает в пот от одной мысли о своих родственничках-нахлебниках, которых он запросто может купить с потрохами. В то же время он вознамерился утереть нос этим сукиным детям каким-то мудреным восточным путем. Сдается мне, что японцы куда лучше могут заправлять миром, чем собственной жизнью. Мистер Гаррис, я желаю купить для своего поместья в Киото видное произведение американской культуры. Откровенно говоря, оно должно быть достаточного масштаба, чтобы напоминать родителям жены о моих успехах в материальной сфере каждый раз, когда их взгляд падет на данное приобретение. А я, будьте уверены, установлю его таким образом, чтобы это происходило весьма часто. Но, разумеется, оно должно обладать красотой и исторической ценностью, доказывая тем самым, что мой вкус не уступает их собственным вкусам. Тогда я вырасту в глазах родственников, завоюю их уважение и восстановлю покой в своем доме. Мне сообщили, что вы являетесь незаменимым советником в этих вопросах, и я горю желанием осмотреть любые творения прекрасного, которые вы сочтете для меня подходящими. Так вот в чем дело. Он хочет купить что-то достаточно большое, чтобы повергнуть в изумление свою утонченную родню, но не может довериться своему вкусу. И при этом, словно золотая рыбка, купается в море иен. Я буквально не мог поверить в свою удачу. Сколько же удастся с него содрать? А какого размера предмет вы имеете в виду, мистер Ито? Небрежно спросил я. Я желаю приобрести какой-нибудь выдающийся памятник монументальной культуры с тем расчетом, чтобы превратить мои сады в место поклонения его красоте. Следовательно, необходимо произведение классических пропорций. Разумеется, оно должно быть достойно поклонения, иначе все потеряет смысл. Да, это вам не обычная продажа очередного Говарда Джонсона или бензозаправочной станции. Даже старый Хилтон или зал почета бейсбольной ассоциации Куперстауна, который я загнал в прошлом году, пожалуй, были бы мелковаты для этого дела. Собственно говоря, Ито дал понять, что цена не имеет для него значения. Это же мечта всей жизни. Простофили с неограниченным кредитом сам доверчиво просится в мои нежные ручки. «Если угодно, мистер Ито, — предложил я, — мы немедленно можем осмотреть несколько вариантов здесь же, в Нью-Йорке. Мой флайер на крыше. С вашей стороны в высшей степени любезно нарушить ради меня свои планы, мистер Гаррис. С удовольствием соглашаюсь». Я поднял флайер на высоту, примерно около 1000 футов, и повел его над полуразрушенными джунглями Манхэттена. Потом мы снизились до 300 футов и, залетев со стороны острова Бедло, стали медленно приближаться к статуе Свободы. Я специально не торопился подходить к обезглавленной даме, товар всегда надо показывать лицом. Ракурс получился великолепный. Огромная зеленая статуя с налетом копоти от зажигательной бомбы поднималась из залива, словно поверженный колосс. Лицо мистера Итта не выдавало никаких эмоций. Он бесстрастно смотрел прямо перед собой. «Вам, безусловно, известно, что это знаменитая статуя Свободы», — начал я. «Как большинство памятников старины, она доступна любому покупателю, который будет выставлять ее с подобающим уважением. Мне не составит труда убедить Бюро национальных ценностей в безупречности ваших намерений». Мы кружили вокруг острова, чтобы Ито мог осмотреть статую со всех сторон и надлежащим образом оценить ее презентабельность. Однако его лицо оставалось таким же невыразительным. Как видите, с тех пор, как мятежники взорвали голову фигуры, ничего не изменилось, продолжал я, стараясь подогреть его интерес. Тем самым памятник приобрел еще большее историческое значение и покрыл себя неувидаемой славой. Подарок из Франции, он символизирует собой родство американской и французской революций. Расположенная у входа в Нью-Йоркскую гавань, статуя свободы для многих поколений иммигрантов стала воплощением самой Америки. А нанесенный мятежниками ущерб служит лишь напоминанием, как легко мы вышли из этой переделки. Кроме того, он придает определенный меланхолический настрой. Вы не находите? Эмоциональность и тонкая красота соединены воедино в элегантный шедевр монументальной скульптуры. А запрашиваемая цена много ниже, чем можно было бы ожидать. Когда мистер Итто наконец заговорил, он казался смущенным. «Надеюсь, вы меня простите, мистер Гаррис, так как мои чувства проистекают из глубочайшего уважения к благородному прошлому вашего народа, но на меня данное произведение искусства действует угнетающе». «Каким образом, мистер Итто?» Флайер завершил облет статуи свободы и начал следующий круг. Итто опустил глаза и, отвечая, не отрываясь, смотрел на маслянистые воды залива. «Символизм этого разбитого памятника печалит меня. Статуя олицетворяет собой упадок некогда великой нации. Поместить ее в Киото было бы с моей стороны поступком низменным и постыдным. Я бы осквернил память вашего народа и проявил безграничное чванство». «Ну что вы на это скажете? Он, видите ли, оскорблен, потому что считает, что выставить памятник в Японии значит нанести обиду Соединенным Штатам. Выходит, делая такое предложение, я задеваю его достоинство и намекаю на азиатское бескультурье, тогда как для всякого нормального американца эта распроклятая ломачина не более чем старая рухлядь, годная лишь на то, чтобы всучить ее иностранцам, которые рады радешеньки утащить ее к себе. Нет, от этих японцев просто сойдешь с ума. Кого еще можно оскорбить, предлагая сделать то, что они считают унизительным для вас, хотя вы ничего дурного для себя в этом не видите? Надеюсь, я не обидел вас, мистер Итто, не подумав, выпалил я и чуть не откусил себе язык. Как раз этого и нельзя было говорить. Я действительно обидел его и теперь подлил масло в огонь, поставив его в положение, когда вежливость требовала отрицать это. «Уверен, что ничего не могло быть дальше от ваших намерений, мистер Гаррис», — искренне проговорил Итто. «Всего лишь волна грусти при мысли о хрупкости величия. Само по себе это ощущение, можно сказать, даже полезно для души, но видеть памятник постоянно выше моих сил». Льстивая японская учтивость или истинные чувства? Кто знает, что эти люди чувствуют на самом деле? Порой мне кажется, что они сами этого не ведают. Но так или иначе, надо повысить его настроение, причем быстро. «Скажите, мистер Итто, вы любите бейсбол?» Глаза Итто зажглись, словно маяки. Мрачность исчезла, замененная теплым сиянием неожиданной улыбки. «Да», — воскликнул он, — «я снимаю ложу на Осакском стадионе, но должен признаться, что до сих пор питаю тайное пристрастие к гигантам. Как странно, что великая игра заброшена у себя на родине. Однако лишь благодаря этому факту я имею возможность предложить то, что, несомненно, вызовет у вас самую горячую заинтересованность. Летим?» «Безусловно», — ответил мистер Итто. «Здешние окрестности угнетающе действуют на мою нервную систему». Мы поднялись на высоту 500 футов и вскоре оставили покосившуюся груду грязной меди далеко позади. Просто диву даешься, сколько значения ухитряются придать японцы любому старому хламу. Причем нашему хламу, будто у них мало своего собственного. Но уж кому жаловаться, только не мне. Я недурно живу благодаря этому. Мы пересекли Гарлем и на скорости 300 миль в час промчались над Бронксом. Не было никакого смысла очищать мили выжженных равнин, и теперь весь район зарос высокой травой, ядовитым сумахом и густым кустарником. Никто там не живет, если не считать патетических группок старых смирных хиппи, не заслуживающих нашего внимания. Эта местность производила удручающее впечатление, и я хотел, чтобы мистер Итто пролетел над ней высоко и быстро. К счастью, нам было недалеко, и через несколько минут мы уже парили над объектом назначения, единственным сооружением, оставшимся сравнительно невредимым в этом бедламе. Каменное лицо мистера Итто преобразилось. Его осветила счастливая мальчишеская улыбка, и мне стало ясно, что я попал в цель. «Ух ты!» — восторженно воскликнул Итто. «Стадион Янки!» Древнее ристалище легко отделалось во время мятежа. Так малость обуглилась, но и кое-где посыпались внешние бетонные стены. Лежащие вокруг развалины, гигантские груды раздробленного кирпича, проржавевшие стальные конструкции, целые горы рухляди, все поросло кустарником и деревьями, естественно, переходящими в дикий природный ландшафт. Более или менее сохранился лишь проходивший по поверхности участок подземки, огненно-рыжий скелет, покрытый мхом. Бюро национальных ценностей обнесло стадион электрифицированной колючей изгородью, которую патрулировал охранник в одноместном скиммере. Я опустился до 50 футов и сделал 5 кругов над игровым полем, давая зачарованному мистеру Итто хорошенько насмотреться. Пусть представит себе, как восхитительно будет выглядеть этот шедевр в окружении его садов. Всякий раз, когда наши пути сближались, охранник махал рукой, он, должно быть, изнывал здесь от однообразия и скуки среди руин и чокнутых хиппи. «Можем ли мы опуститься?» — спросил мистер Итто прямо-таки с благоговейным трепетом. «Готово». Он попался. Его глаза сияли, как у сладкоежки, которому подарили кондитерскую. «Разумеется, мистер Итто». Я медленно подвел флайер к центру стадиона и потихоньку направил его к сплетению высокой травы. Мы словно ныряли в огромный, не имеющий крыши собор, и вокруг нас кольцом смыкались покореженные трибуны, прогнившие деревянные скамьи, укрывавшиеся их темных глубинах сотни птиц. Царила атмосфера какого-то затаенного величия. Мистер Итто разве что не прыгал от восторга. «Ах, как прекрасно!» — вздыхал он. «Какая грациозность! Какое благородство! Какие славные дела совершались здесь в былые дни! Дозволено ли нам ступить на это историческое поле?» «Ну, конечно, мистер Итто». Все шло превосходно. От меня не требовалось ни слова. Он продавал себе этот замшелый пустырь куда успешнее, чем это делал бы я. Мы пошли через бурьяны, вспугивая диких голубей. Необъятность пустого стадиона наводила священный трепет, словно это были греческие руины или Стоунхендж, а не заброшенная бейсбольная площадка. Казалось, трибуны заполнены тенями болельщиков. В воздухе звучало эхо великих деяний, и в каждой темной щели клубились призраки исторических событий. Мистер Итто, как выяснилось, знал о стадионе Янки больше, чем я, и больше, чем я когда-либо хотел знать. Он торжественно вышагивал по полю, таская меня за собой, и демонстрировал свою эрудицию. «Мемориальные плиты с именами незабвенных героев нью-йоркских Янки», — провозгласил мистер Итто, замерев возле отметки с полустершимися цифрами 405. Здесь из поля торчали, словно надгробие, 3 камня, а за ними на стене 5 позеленевших медных табличек, легендарные Рут, Гейрик, Димаджио, Ментл. Вот тут Микки Ментл загнал мяч на трибуны. Подвиг, в течение почти полувека считавшийся невозможным. А там Эл Джинфридо остановил прорыв великого Димаджио на знаменитом первенстве мира. Поразительно, сколько всякой всячины он знал об этой ерунде и какое колоссальное значение все это имело в его глазах. Казалось, нашему обходу нет конца. Я бы, наверное, свихнулся с тоски, если бы меня не утешал тот факт, что он купился с потрохами. Пока Итто объяснялся в любви стадиону Янки, я убивал время, подсчитывая про себя иены. С него можно содрать 10 миллионов. А значит, мне перепадал круглый миллион. Мысль о плывущих в руки денежках помогла мне улыбаться все 2 часа, в течение которых Ито блаженно лепетал и пускал от удовольствия слюни. Был уже полдень, когда он, наконец, насытился и позволил отвести себя к флайеру. Настала пора заняться делом. Надо брать его тепленьким, пока он еще не способен к сопротивлению. Мне невыразимо приятно наблюдать ваши глубокие чувства к этой изумительной спортивной арене, мистер Ито. Я приложу все усилия для скорейшего оформления документов на собственность. Мой клиент замер, словно очнувшись от приятных снов, а потом опустил глаза и даже почти незаметно втянул голову в плечи. «Увы», — проговорил мистер Итто, — «лелеять на своей земле благородный стадион Янки — это превосходило бы самые смелые мечты. Но подобное самопотворство лишь усугубит мои семейные невзгоды. Родители супруги невежественны, считают возвышенное искусство бейсбола завезенным американским варварством. И моя супруга, к несчастью, разделяет их мнение и часто бранит меня за пристрастие к этой игре. Если я приобрету стадион Янки, то окажусь посмешищем в собственном доме, и жизнь моя станет совершенно невыносимой. Ну что вы скажете? Наглый сукин сын потратил 2 часа моего времени, обнюхивая каждый камень на этой помойке, и едва не свел меня с ума болтовней, прекрасно отдавая себе отчет, что брать не будет. Мною завладело отчаянное желание вколотить его зубы в глотку. Но я вспомнил об иенах, на которые у меня еще оставалась надежда, и остановился на более подходящем ответе. Легкая улыбка понимающей симпатии, вздох завистливого сожаления и грустное «увы». «Тем не менее», — бодро добавил Итто, — «я буду вечно лелеять память об этом визите. Считайте меня своим должником, мистер Гаррис». Это меня доконало. Дело пахло керосином. Срывалась самая крупная сделка в моей практике. Я показал Итто 2 лучших образца на своей территории, и они ему не подошли. А если он не подберет ничего по своему вкусу на северо-востоке? Оставалась еще масса первосортного товара в других местах. И предостаточно моих коллег, которые не откажутся прикарманить жирный куш. «Вы, безусловно, устали, мистер Гаррис», — холодно сказал мистер Итто. «Не хочу вас больше беспокоить. Пожалуй, нам пора возвращаться. Если вы подберете для показа что-нибудь еще, мы договоримся о встрече во взаимно удобное время». Мне нечего было ответить. Я нанес ему тяжкое оскорбление и, кроме того, понятия не имел, что предлагать. Оставалось лишь направить флайер назад и надеяться на чудо. «Как только мы достигнем конторы, моя золотая рыбка вильнет хвостом». Мистер Итто бесстрастно смотрел на унылые ряды многоквартирных домов, не заговаривая со мной и даже не замечая моего присутствия. Багровый свет, льющийся сквозь купол флайера, превращал его круглое лицо в восходящее солнце, как будто прямо с японского флага. «Я много лет имею дело с японцами и никак не могу их понять. То они учтиво надменны и превосходят вас во всех отношениях, то вдруг обращаются в глупых сосунков. Сейчас меня постигла неудача, и я, поджав хвост, плелся домой. А рядом сидел разочарованный клиент и всем своим видом показывал, что я полное ничтожество, а он — пуп вселенной. Мистер Гаррис, посмотрите! Это великолепное сооружение!» Итто кричал. Его глаза восторженно сияли. Широко улыбаясь, он указывал куда-то вдоль Ист-Ривер. Со стороны Манхэттена весь берег был покрыт самыми уродливыми домами, как 2 капли воды, похожими друг на друга. Бруклинская сторона была еще хуже, так называемый промышленный район. Низкие угрюмые здания без окон, склады, причалы. Выделялось только одно сооружение, и лишь его мог иметь в виду мистер Итто. Сооружение, связывающее жилой массив Манхэттена с промышленным районом Бруклина. мистер Итто показывал на Бруклинский мост. Мост, мистер Итто, — проговорил я, с трудом сохраняя серьезное выражение лица. Насколько мне известно, Бруклинский мост лишь одним образом мог претендовать на историческое значение. Он был непременным атрибутом анекдотов столь древних, что они уже не вызывали смеха. Бруклинский мост традиционно продавали всем наивным туристам и простакам вместе с акциями несуществующих урановых рудников и золочеными кирпичами. Я не мог устоять против искушения. «Вы хотите купить Бруклинский мост, мистер Итто?» Это было прекрасно. Теперь, после того, как он всласть поизмывался надо мной, я называю его в лицо идиотом, а он ничего не подозревает. Напротив, Итто жадно закивал, как неотесанная деревенщина из какой-нибудь старой шутки, и выпалил: «Да, очень. Он продается?» Я заставил себя проглотить смех и, снизившись, подвел флаер к рассыпающейся махине. Меж двух толстых каменных башен были натянуты ржавые тросы, на которых висел мост. Флаеры давно уже сделали подобные сооружения ненужными, но, конечно, никому и в голову не приходило его снести. Там, где тяжелые грязные блоки входили в воду, они были покрыты мерзкой зеленой слизью. Выше этой линии белел вековой нарост гуано. Места, не загаженные чайками, покрывал дюймовый налет копоти. Полотно дороги растрескалось, всюду валялись отбросы, мусор, ракушки. Я был несказанно рад, что кабина флайера герметична, вонь, должно быть, стояла ужасная. Прогнившее, разваливающееся, запакощенное уродство. Словом, как раз то, чего заслуживал мистер Итто. «Что ж», — молвил я, — «полагаю, я смогу продать вам Бруклинский мост». «Превосходно!» — воскликнул Итто. «Очаровательный вид, не правда ли, мистер Гаррис? Я преисполнен решимости приобрести его, невзирая на цену. Не могу назвать никого более достойного, чем ваша высокочтимая особа, мистер Итто», — провозгласил я с предельной искренностью. Примерно через 4 месяца после того, как последняя секция Бруклинского моста была доставлена в Японию, я получил 2 пакета от мистера Сибера Итто. Письмо с мини-кассетой и голографическим слайдом и тяжелую посылку размером с коробку из-под обуви в голубой оберточной бумаге. Благодаря 1 000 000 йен, лежащему на банковском счету, мое отношение к мистеру Итто несколько потеплело. Я решил прослушать кассету и даже не удивился, услышав голос японского друга. «Приветствую вас, мистер Гаррис. Позвольте еще раз выразить глубокую благодарность за своевременную перевозку Бруклинского моста к моему поместью. Он уже установлен и доставляет всем колоссальное эстетическое наслаждение, а также невыразимо способствует сохранению покоя в моей семье. Я прилагаю снимок этого дивного сооружения, чтобы и вы могли насладиться его красотой. Кроме того, в знак признательности посылаю вам скромный дар. Надеюсь, вы примете его с тем же чувством, с которым я его подношу. Сайонара». Во мне проснулось любопытство. Я поднялся и вставил слайд в стенной проектор. Передо мной возникла поросшая густым лесом гора с темно-серой раздвоенной вершиной, суровая и торжественная. Серебристая лента воды струилась по расщелине и срывалась на каменное плато. Низвергающийся поток разбивался в небольшом озере, взметая столпы брызг, которые образовывали неоседающую дымку. И над ущельем, между пиками, оставляя далеко под собой великолепный водопад, тонкой нитью повис Бруклинский мост. Его громоздкие башни, стоявшие на самом краю пропасти, выглядели изящными и хрупкими по сравнению с грандиозным величием горы. Очищенные каменные блоки блестели каплями влаги. Тросы и полотно дороги совсем скрывались за густым плющом. Фотография была сделана на закате. Садящееся солнце заливало мост мрачно-оранжевым огнем, светилось бронзой в клубящейся дымке и сверкало алмазными сполохами в воде. Это было очень красиво. Наконец, вспомнив про другой пакет от мистера Итто, я заставил себя отвести глаза. В голубой оберточной бумаге оказался золотистый кирпич. Я разинул рот. Я захохотал. Потом я посмотрел внимательнее. На первый взгляд это был предмет старых шуток. Кирпич, покрытый золотой краской. Только сделан он был из самого настоящего чистого золота. Я знаю, что мистер Итто хотел мне этим что-то сказать. Но что? До сих пор не могу взять в толк.